Он словно танцевал. Черный Адати шипел, как змея, рассекая воздух. Он ударил Шима в грудь, отбросив его назад. Через секунду щит Сид был отброшен в сторону, а нагрудник продавлен, и девушка с коротким вскриком рухнула на пол. Почти в тот же миг Гентри получил удар на вершие Мадати, покачнулся и упал. К тому времени, как его спина коснулась пола, Горн уже стоял на коленях, оба его двуручных меча скользили прочь. Повелитель теней стоял среди них. Мгновение спустя он уже настиг двух лучников. Дерьмо. Кар, который должен был защищать их, был отброшен назад одним неторопливым ударом кулака демонического мечника. Шакти и Ирлас попытались отступить, но оба были отправлены на пол, не сделав ни шагу. От начала до конца поединок между повелителем теней и хранителями огня занял пару минут. Однако все они были повержены всего за 2 секунды. Хозяин древнего храма словно говорил им: «Смотрите, я мог бы покончить с вами в любой момент». В глазах Неф вспыхнули белые искры. «Красиво». Повелитель теней остановился и спокойно положил клинок черного Адати себе на плечо. Его устрашающая маска осталась прежней, жуткой и лишенной каких-либо эмоций. Хранители огня застонали, медленно поднимаясь с пола. И это все, его голос был все тем же, холодным и бесстрастным. Нефис слегка улыбнулась и наконец-то обнажила меч. «Ты ведь победил не всех нас, верно?» Он слегка наклонил голову, глядя на нее с высокомерным безразличием. «Ну», Нефис подумала, что его эмоции именно такие. На самом деле невозможно было узнать, что скрывается за этой устрашающей маской, если за ней вообще что-то скрывалось. Повелитель теней медленно опустил свой адати и сжал его рукоять обеими руками. «Тогда хватит тратить мое время». Нефис сделала шаг вперед. «Это маска. Почему она казалась ей такой знакомой?» Глава 1617. Дуэль святых. Санни держал в руках адати, наблюдая за тем, как Нефис неторопливо шагает в его сторону. В ее глазах плясало знакомое белое пламя. Но что это было? Пока он шел, такие же искры зажглись в глазах 7 хранителей огня. Мгновение спустя их тела озарились мягким белым сиянием, а синяки и ушибы, оставленные его сдержанными ударами, бесследно исчезли. На их лицах появились выражения благодарности и облегчения, и в то же время лицо самой Неф стало еще холоднее. С каких это пор она может исцелять других на расстоянии? Прежде чем он успел обдумать последствия такого неожиданного поворота событий, ее меч с тихим шелестом покинул зачарованные ножны. Его зеркальное лезвие было черным, как ночное небо, а свет магических фонарей отражался в нем, как далекие звезды. Он хорошо знал этот меч, или, вернее, знал его когда-то. Серебряный клинок являлся трансцендентным воспоминанием 7-го уровня и был получен Нефис после убийства похитителя душ. Это было могучее оружие, и еще более могучим его сделал сам Санни. Он пересадил верховный осколок души в один из связующих узлов, усилив фундаментальное зачарование серебряного клинка. Но теперь все было иначе. Санни нахмурился под своей маской, заметив знакомый символ, выбитый на мистической стали прямо над гардой. Наковальня, пронзенная мечом. Неужели кто-то из кузнечных мастеров клана Валор счел себя достаточно компетентным, чтобы улучшить его собственную работу? Нет, они бы не смогли. Значит, оставался только один человек. Сам король мечей. Этот ублюдок. Кто дал ему право своими грязными руками марать подарок, который я ей сделал? Внезапно Санни почувствовал недовольство. А вместе с этим зашевелились и тени, находящиеся в большом зале безымянного храма, охваченные тем же недовольством. Хранители огня, которые отступили, чтобы дать двум святым пространство для битвы, внезапно побледнели. Нефис тоже почувствовала перемену в атмосфере. «В чем дело, лорд Тень? Ты не хочешь сражаться со мной?» Санни мрачно улыбнулся. «Я мирный человек, я ненавижу сражаться». Сказав это, он без всякого предупреждения сделал выпад вперед и направил свой адати к горлу Неф. Его внезапная атака была жестокой и безжалостной, направленной на то, чтобы перерезать ей артерии и перерубить позвоночник. Конечно же, Нефис легко отразила удар черного адати, одновременно сделав шаг в противоположную сторону. Ее движения текли как спокойная река, и все же Санни мгновенно почувствовал, что ему угрожает смертельная опасность. Серебряный меч еще долю секунды назад отталкивал клинок адати, но сейчас уже летел вперед. Он двигался со скоростью, недоступной для восприятия хранителей огня, и даже Санни с трудом ощущал его приближение. Не в силах вовремя отвести меч назад, ему оставалось только отпрыгнуть. Кончик серебряного меча промахнулся мимо его груди на считанные сантиметры. После этого первого обмена ударами Санни и Нефис несколько мгновений кружили друг вокруг друга. Затем она вдруг заговорила. «Боевой стиль, который ты использовал, им владеют только те, кто обучен валором». Слегка наклонив голову, Санни холодно ответил. «Мои уважаемые гости были посланы королем мечей. Было бы вежливо поприветствовать их, используя боевой стиль его рыцарей». Уголок рта Неф едва заметно дернулся. «Тогда какой бы стиль ты использовал, если бы нас послал Сонг?» Санни поднял Адати и сделал шаг вперед. «Какой-нибудь вроде этого». Мгновение спустя они снова столкнулись друг с другом. Их мечи сплели в воздухе сложную паутину атак и отклонений. Оба двигались с поразительной скоростью, обмениваясь десятками ударов за секунду. Звон стали слился в непрерывный вой, эхом отозвавшийся в темноте торжественного зала, за которым последовал звуковой удар. От места столкновения повелителя теней и сияющей звезды разрушения распространилась ударная волна, подняв облако пыли, устремившееся наружу в виде непрозрачной сферы. Хранители огня попятились и пошатнулись. Вот оно, до предела напрягая свое трансцендентное тело, Санни на мгновение ощутил восторг от боя. Ему не хватало кого-то, с кем можно было бы сразиться, и дуэль с хранителями огня не удовлетворила его жажду. Разумеется, схватка между ним и Нефис была куда более яростной и разрушительной, чем предыдущий поединок. В конце концов он был трансцендентным ужасом, а она – трансцендентным титаном. Никто из них не использовал свой аспект для усиления, но их сила все равно была достаточно страшной, чтобы опустошить окружающее пространство. К счастью, безымянный храм было очень сложно разрушить, иначе он бы не простоял с рассвета эпохи богов до наших дней, хотя Санни нашел его в довольно плачевном состоянии, и ему пришлось провести множество ремонтных работ, чтобы привести древнюю цитадель в надлежащий вид. В любом случае, он не беспокоился, что храм будет серьезно поврежден, если только Нефис или он сам не решат выплеснуть всю свою мощь. «Теперь как мне проиграть так, чтобы Нефис не поняла, что я поддался?» Было две проблемы. Во-первых, Нефис была слишком хорошим фехтовальщиком, так что притвориться перед ней было непросто. А во-вторых, Санни было слишком весело. Он не хотел, чтобы их поединок закончился так быстро. Тогда может, сделать его более интересным, усмехнувшись за маской. Санни внезапно сместил вес и перешел к совершенно новой технике. Стиль боя клана Валор был резким, властным и смертоносным. Но эта новая техника, она была плавной, непредсказуемой и очень гибкой. Это был боевой стиль, которому Нефис научилась от своей семьи, а затем научила и его. Вот, наконец-то, маска безразличия, которую она носила, наконец немного треснула, и он почувствовал, как на долю секунды дрогнул ее клинок. Эта доля секунды была всем, что требовалось Санни. Прорвав защиту Неф, он нанес стремительный удар. Но какой бы стремительной ни была его атака, она все же сумела собраться с силами и уклониться, уйдя в сторону. Нефис сделала шаг назад, и кончик черного адати с сердитым шипением пронесся мимо ее нагрудника, отделенный от полированной белой стали не более чем сантиметром. Она задержалась на мгновение. «Кто научил тебя этому стилю?» Ее голос был ровным, но Санни достаточно хорошо знал Нефис, чтобы уловить в нем мрачные нотки. Он отдернул Адати и ровным тоном ответил. «Никто». С этими словами Санни снова бросился вперед. Глава 1618. Трансцендентное боевое искусство. Что такое боевой стиль? В зависимости от практикующего, ответ был разным. На самом низком уровне боевой стиль представлял собой не что иное, как всеобъемлющий набор движений и приемов, направленных на то, чтобы дать практикующему достаточную компетентность для участия в бою. Набор методов, призванных охватить все возможные боевые ситуации и вооружить воина инструментами для их решения. Существовало бесчисленное множество боевых стилей, одним обучались группы людей, другие формировались на основе личных привычек и причуд талантливых бойцов. В одних стилях упор делался на силу и стремление одолеть противника, в других – на скорость и точность, в-третьих, на надежную оборону и ожидание удобного момента для контратаки. Были солидные боевые стили, созданные с глубоким пониманием, и плохие боевые стили, которые были придуманы без реального понимания фундаментальных законов боя. Но это был лишь самый поверхностный слой истинного боевого искусства. Человек может практиковать боевой стиль, не понимая по-настоящему его сути, но он никогда не сможет овладеть им. На более высоком уровне боевой стиль – это не только набор движений, но и формирующая философия. Он касается не только тела, но и разума. Человек, который по-настоящему овладел стилем, должен обладать определенным пониманием основных законов боя. Зная, для чего был создан каждый из элементов и какова его цель, человек уже не был привязан к заранее определенному набору действий. Вместо этого он мог свободно импровизировать, чтобы найти действенный ответ на каждую ситуацию. Если все движения можно импровизировать, то в чем же разница между различными стилями боя? Это была их философия. Школа мысли и доминирующего намерения, объединяющий принцип, который определял форму и направление этих импровизированных движений. Таким образом, даже среди тех практиков, которые овладели как телом, так и разумом, все еще были те, кто сражался с невероятной силой, быстрой точностью, терпеливой осторожностью или любым другим видом направляющего намерения. Это были истинные мастера боя. Санни стал одним из них, и одним из лучших среди них, давным-давно. Но теперь, когда он стал святым, перед ним открылись совершенно новые горизонты. Потому что над телом и разумом существовал третий слой, доступный лишь нескольким избранным существам. Это была душа. Она изменилась. Сражаясь с Нефис в яростном танце стали, Санни не мог не изумиться. Она всегда была настоящим гением фехтования, и поскольку он знал ее лучше, чем кого-либо другого, он ожидал, что этот бой будет тяжелым. В конце концов, у Нефис, как и у него, было 4 долгих года, чтобы усовершенствовать свою технику. Как авангардный чемпион Валора, она прошла через бесчисленные сражения. Она также обрела свою трансцендентную силу, научившись владеть ею так же естественно, как дышать. Святые были существами совсем другого рода, и разница между ними и их низшими сородичами заключалась не только в грубой силе. Санни уже видел эту пропасть, когда они с Нефис сражались со зловещим клыком, но только теперь, когда он сам стал трансцендентом, он по-настоящему понял причину ее существования. Чем дальше человек продвигался по пути вознесения, тем сложнее становился его контроль над эссенцией души. Мастера уже были очень искусны в ее использовании, чтобы целенаправленно и эффективно усиливать свои тела в бою, но святые были способны поднять эти элементарные техники эссенции на совершенно новый уровень. Таким образом, комплексная техника эссенции была неотъемлемой частью по-настоящему трансцендентного боевого искусства. И поскольку каждый трансцендентный воин обладал уникальным аспектом, каждая техника эссенции должна была быть адаптирована для единственного пользователя. Разница, которую могло принести овладение такой техникой, была поистине поразительной, и, как следствие, одно это делало святых гораздо более смертоносными на поле боя. Но на этом все не заканчивалось. Поскольку каждое трансцендентное боевое искусство было уникальным и предназначалось для единственного пользователя, необходимо было предпринять дополнительный шаг, и заключался он в том, чтобы органично включить каждую аспектную способность в боевую технику, сделав ее по-настоящему завершенной. Трансцендентное боевое искусство требовало полной интеграции тела, разума и души в боевую технику. Из-за потери своего истинного имени Санни стало гораздо сложнее продвигаться в освоении танца теней, поэтому последние 4 года он был сосредоточен на разработке такого личного трансцендентного боевого искусства для себя. Он уже сформулировал его принципы и теперь оттачивал их в битвах с сильными противниками. И в процессе этого он подумал, что, возможно, понял, в чем заключается следующий уровень мастерства. Святые не существовали сами по себе, как независимые существа. Их души были больше их тела и соприкасались с миром и основными законами, управляющими им. Некоторые части мира приветствовали их, в то время как другие их отталкивали. Вот почему трансцендентные существа были способны впитывать духовную эссенцию мира, пока находились в своей стихии. Для Санни этой стихии была тень, для кого-то вроде святой Терис это было небо или, возможно, грозовые облака. Для кого-то вроде Нефис он не мог угадать. Это мог быть свет, или пламя, или что-то более эзотерическое, например, тоска в душах других существ. Следовательно, он предположил, что мир – это то, что следует за телом, разумом и душой. Включение самого мира в боевое искусство, вероятно, сделало бы его верховных боевым искусством. Тем не менее, Санни не был уверен, можно ли вообще назвать это боевым искусством, не говоря уже о том, как добиться чего-то подобного. В любом случае, ему было безумно любопытно увидеть и испытать боевые стили других трансцендентных воинов, чтобы поучиться у них и, возможно, даже лучше понять путь к верховному рангу. Вот почему битва с Нефис была для него благом. так что он определенно не стал затягивать их схватку только потому, что скучал по ней. Зачем ему прерывать поединок, если главный знаток меча человечества милостиво позволила ему украсть свои достижения? Понимаю, понимаю. Нет, я не понимаю. Отражая шквал почти мгновенных атак и в то же время отчаянно препятствуя этим атакам диктовать ему дальнейшие действия, чтобы избежать бесчисленных ловушек, которые Нефис расставляла для него на лету, Санни внимательно наблюдал за ее движениями, потоком ее эссенции и формой ее тени. Довольно скоро ему пришлось кое в чем признаться самому себе. Чем, черт побери, она занималась последние 4 года. Это чертовски непостижимо. Глава 1619. Техника эссенции. Скользя по мраморному полу, оттесняемый безжалостным натиском неторопливых, но смертоносных атак, Санни внимательно наблюдал за движениями Неф. Почему, я не могу понять. Он сместил свой вес, отклонил серебряный клинок в сторону и, используя длинную рукоять Адати как рычаг, крутанул лезвие с немыслимой скоростью. Нефис легко парировала удар гардой меча, но Санни уже переходил от нисходящего удара к восходящему. Каждое движение перетекало в другое, образуя поток смертоносной стали. Как странно, Нефис была первым человеком, за чьим боем наблюдал Санни. После многих лет совместных тренировок и боев он знал ее лучше, чем кто-либо другой. Поэтому он должен был без труда разглядеть истинную сущность ее трансцендентного боевого искусства или хотя бы начать ее разгадывать. И действительно, Санни почувствовал суть ее намерений. Подобно тому, как Нефис могла читать его намерения благодаря своему возвышенному мастерству боя, он мог предсказывать ее действия благодаря танцу теней. Но его восприятие было странно поверхностным. Он мог угадать, что произойдет, но не то, почему это произойдет. Почти как те посвященные, которые овладели только телом, но не разумом. Нефис уклонилась от его удара, повернувшись и наклонившись в сторону, а затем сделала изящный шаг, чтобы сместить равновесие, и расцепила их клинки. Спустя долю секунды она взмахнула рукой, едва не задев его бедро. Если бы Санни опоздал на мгновение, ему пришлось бы принять ее удар. Ониксовая мантия была сродни трансцендентной броне, а зеркальный меч – странным гибридом между трансцендентным и верховным оружием, созданным им самим. Учитывая, что в безжалостном мире заклятие кошмара нападения обычно превосходило защиту, ему достаточно было получить всего один удар, чтобы проиграть дуэль. Серебряный клинок, возможно, и не пробил бы его доспехи сразу, но оставить царапину на ониксовой поверхности было бы проще простого. Он отстранился и на мгновение бесстрастно уставился на Нефис. Помимо проявления этого аватара, Санни не использовал свой аспект. Технически Нефис не обещала того же, но все равно следовала его примеру. Санни не знал, было ли это из уважения к повелителю теней или просто потому, что Неф так же, как и он, изголодалась по хорошему противнику. В этом и заключалась часть проблемы. Трансцендентное боевое искусство было адаптировано для одного пользователя, органично вписывая в себя его уникальные черты и способности. Так что, поскольку Нефис не использовала ни одну из своих аспектных способностей, Санни наблюдал не ее истинный боевой стиль, а скорее его частичную версию. Конечно, он надеялся экстраполировать недостающие фрагменты, испытав на себе основополагающую технику, но все шло не так гладко. Может, мне попробовать самому догадаться, чего не хватает? У Санни имелся богатый опыт создания собственных боевых искусств, поэтому он мог предположить, что именно создала бы Нефис. Посмотрим. Основной принцип возведения боевого стиля в ранг трансцендентного боевого искусства был универсальным, по крайней мере, так должно было быть. Санни не консультировался ни с кем из святых о том, как они создают свои личные техники, поэтому не знал, все ли следуют тому, что он считал здравым смыслом. Первым шагом было создание комплексной техники эссенции. Наполнив свое тело эссенцией, человек мог значительно усилить свое физическое мастерство. Пробужденные не умели тонко управлять эссенцией, поэтому их способы были грубыми и примитивными, в основном заключаясь в том, что они наполняли эссенцией все свое тело. Мастера были гораздо искуснее в этом отношении. Их контроль над эссенцией был довольно сложным, как и понимание человеческого тела. Избирательно наполняя эссенцией различные участки, группы мышц и органы в нужное время, они могли не только повысить ее результативность, но и резко сократить ее расход, повышая тем самым эффективность. Святые же могли управлять эссенцией души так же естественно, как дышать, и с поистине невероятным изяществом. Они могли более или менее избирательно усиливать каждое мышечное волокно, нервный пучок или сухожилие в своем теле. Более того, благодаря лучшему контролю диапазонный способ этих усилений были шире, чем у мастеров, и могли быть изменены сознательно. Короче говоря, святые могли взрывообразно увеличить свою и без того ошеломляюще огромную силу, скорость, ловкость и стойкость, если они разумно использовали свою эссенцию и тренировались делать это инстинктивно, как Санни за последние 4 года. Каждый раз, когда он делал шаг или наносил удар, сложная машина его тела выполняла множество действий. Сердце качало кровь по венам, по нервам проходили электрические импульсы, различные мышцы расслаблялись или сокращались, и так далее. Чтобы нанести правильный удар, воин должен был хорошо контролировать свое тело и уметь им пользоваться. Разумеется, никто не выполнял все эти мельчайшие процессы сознательно. При правильной тренировке тело само запоминало, как действовать наилучшим образом. Таким образом, техника эссенции была своего рода дополнительным слоем поверх физической подготовки, предназначенным для наиболее эффективного и действенного усиления каждого движения, а также адаптированным к уникальному личному боевому стилю человека. Разработка такой техники требовала глубокого понимания функций тела, законов боя и самого себя. Поначалу включение души в движение тела было осознанным процессом, требовавшим немыслимой концентрации. Но к этому моменту для Санни это было похоже на инстинкт. К счастью, у него был богатый опыт бесчисленных сражений в качестве пробужденного и мастера, так что освоить технику эссенции было не так уж сложно. Кроме того, ему помогали змеи души и духовное сплетение. Точно так же Нефис разработала свою собственную технику эссенции. Санни ощущал, как ее сияющая, чистая эссенция струится по телу со странной, почти гипнотической элегантностью, двигаясь в полной гармонии с плавной грацией ее танца с мечом. Ее техника казалась еще более сложной и точной, чем его собственная. Было ли это просто потому, что мастерство Неф отличалось от его, или потому, что она потратила больше времени, чтобы досконально изучить биологию своего тела и физику своего меча? В конце концов, Санни учился в основном на практическом опыте и интуиции, тратя меньше времени на теорию. В любом случае, этот поверхностный слой боевого искусства Неф не был тайной. Санни обладал достаточными способностями, чтобы воспринять его, достаточной проницательностью, чтобы разобрать его на части, и достаточным опытом, чтобы собрать его заново. При наличии достаточного количества времени даже подражать ему было несложно. Но это была техника эссенции, самый поверхностный и базовый слой боевого искусства. Истинная сущность скрывалась гораздо глубже, имея отношение к аспекту и атрибутам. Именно ее и предстояло выяснить Санни, чтобы устранить странные помехи, мешавшие ему постичь возвышенный боевой стиль Неф. Раздался еще один звуковой удар, и их обоих на мгновение отбросило друг от друга. Санни увеличил вес своего тела и откатился на несколько метров назад, стремительно остановившись. Нефис крутанулась на одной ноге и совершила легкий пируэт, почти сразу же восстановив равновесие. Хранители огня отпрянули еще дальше, казалось, ошеломленные тем, как долго длится поединок. Санни ухмыльнулся под маской и бросился вперед. «Если я сравню наши аспекты», глава 1620, глубинный слой, трансцендентное боевое искусство должно было включать аспект пользователя в его боевую технику. Что это означало для Санни? Первый элемент, который он должен был осознанно и всесторонне внедрить в свой боевой стиль, был самым простым. Это способность воспринимать движение через тени, а также видеть, что происходит за спиной. По сравнению с другими его способностями это казалось не таким уж значительным, но на самом деле это было радикальное изменение. Почти все боевые техники, которые он изучал в прошлом, предназначались для людей, а у людей было всего два глаза. Это, естественно, диктовало то, как они сражались, и то, как мастера, обучавшие молодых воинов владению оружием, выстраивали свои стили. Однако Санни не принадлежал этим стандартам. Поэтому он потратил немало времени на изучение основ боя, выстраивая свою технику таким образом, чтобы в полной мере использовать это тонкое, но поразительное преимущество. Второй элемент был еще более фундаментальным, поскольку касался движения. Движение лежало в основе любого боевого стиля. Работа ногами была столь же незаменима, как удар и защита, если не больше. Она не только определяла баланс и силу, доступную бойцу, но и контролировала пространство. Наступление и отступление, уклонение и давление на противника, как нападение, так и защита зависели от контроля над пространством. Санни также не был привязан к пространству, ведь благодаря теневому шагу он был чрезвычайно мобильным. Это, пожалуй, было его главным преимуществом в бою, и поэтому он тщательно изменил свое отношение к пространству в соответствии с этим преимуществом, практически перестроив свой боевой стиль вокруг него. Третьим элементом был групповой бой. Это было странно, учитывая, что Санни был одновременно и индивидом, и обладал несколькими телами. Еще на забытом берегу они с Нефи смогли убивать панцирных падальщиков, действуя сообща. Один служил приманкой, другой наносил смертельный удар со спины. Этот простой способ командной работы прекрасно иллюстрировал, почему преимущество сражения в группе не аддитивно, а мультипликативно. Сумма была больше частей, а у одного Санни было 7 частей. Поэтому он без устали тренировался сражаться, контролируя одновременно множество тел, и учился эффективно использовать групповую тактику без чьей-либо помощи. Четвертый элемент был связан с кровавыми костяным сплетениями. Большинство живых существ было трудно убить, если не целиться в их жизненно важные точки, а благодаря этим двум атрибутам Санни был лишен нескольких уязвимостей, присущих большинству людей. Он не истек бы кровью, даже если бы ему перерезали артерию, а его кости были очень прочными, настолько, что сломать их было практически невозможно. Поэтому ему нужно было научиться использовать эти качества. Это было самое простое, но и самое трудное изменение сознания, которое ему пришлось пережить, потому что оно шло вразрез с его самым сильным инстинктом, инстинктом самосохранения. Тем не менее Санни удалось изменить свое поведение таким образом, чтобы он мог стратегически жертвовать незначительными частями себя. Пятый элемент был связан с другим его атрибутом, ониксовой оболочкой. Помимо прочего, он позволял Санни свободно изменять свой вес или массу, он никогда не мог понять разницу. В любом случае, такая способность открывала перед опытным воином огромный океан возможностей. От увеличения силы ударов до значительного роста скорости, укрепления равновесия и даже выполнения действий, которые иначе были бы невозможны без того, чтобы не упасть, как срубленное дерево. Санни уже давно включил в свой боевой стиль свойства перо истины ониксовой оболочки, но за последние 4 года у него было более чем достаточно времени, и он воспользовался этой возможностью, чтобы полностью пересмотреть все, научившись использовать свойства не только всесторонне, но и инстинктивно. Теперь ему не нужно было даже думать о том, чтобы использовать эту способность к адаптации для улучшения каждого своего движения. Шестой элемент был самым широким и касался манифестаций теней. Санни обладал способностью проявлять бесконечные вариации осязаемых теней, которые условно делились на 2 метода. Первый заключался в призыве внешних орудий, таких как теневые руки или цепи. Этот метод был разрушительным, но терял свою силу в сражениях с действительно могущественными противниками. Поэтому его лучше всего было использовать против больших групп слабых противников или для чисто утилитарных целей. Вторым методом было изменение формы тела с помощью проявленных теней, от призыва дополнительных конечностей до создания возвышающихся теневых оболочек. Теоретически, количество вариаций форм, которые Санни мог создать, было бесконечным, поэтому было трудно сказать, как именно он должен был использовать этот метод в своем боевом искусстве. Однако на практике его репертуар оболочек был ограничен. Поскольку у Санни больше не было истинного имени, ему ни на чем было закрепиться, а значит, принимать облик чужеродных существ было крайне опасно, если только он не хотел полностью потерять себя. Поэтому он использовал лишь несколько оболочек. Взамен эти оболочки были доведены им до совершенства. Сейчас он медленно переносил свое боевое искусство на каждую из этих оболочек. И, наконец, был седьмой элемент, вернее, его не было. Санни не знал, каким будет последний элемент его трансцендентного боевого искусства, но подозревал, что, когда он овладеет им, его техника станет верховным боевым искусством. Это просто принятие желаемого за действительное. Санни и Нефис сцепились в очередном столкновении, серебряный меч и черный Адати завывали, неоднократно притягивая и отталкивая друг друга. Через несколько секунд оба святых отстранились и потратили некоторое время, чтобы перегруппироваться. Он нахмурился под маской. Адати, который он создал из дикой тени, был пропитан его трансцендентной эссенцией, которая, в свою очередь, была усилена духовным сплетением. Таким образом, меч было сродни трансцендентному оружию, причем очень мощному. Адати хорошо противостоял квазиверховному мечу Неф, но именно тогда он почувствовал, что на лезвии образовалась трещина. Адати долго не продержится, конечно, Санни мог бы легко починить его, но это означало бы нарушение обещания воздержаться от использования аспекта. Более того, он бы сжульничал, ведь то, что его оружие должно было сломаться, не было случайным совпадением. Напротив, это было результатом того, что Нефис раз за разом сознательно нацеливалась на одно и то же место на темном клинке, пока сам Санни не замечал этого. Как хитро, Санни не мог не улыбнуться. Может, Нефис и забыла своего учителя, но, похоже, она помнила его уроки. Их дуэль должна была скоро закончиться. Это был позор. На этот раз он не стал нападать, дожидаясь, пока она сама приблизится к нему. Могу ли я понять, в чем дело, пока дуэль не закончилась? Если бы Санни вспомнил свои собственные соображения в тот момент, когда возводил свой боевой стиль в ранг трансцендентного искусства, он мог бы попытаться представить, что сделала Нефис, из каких элементов состояло ее боевое искусство, помимо техники эссенции. Ее аспект был гораздо более прямолинейным, чем его. Санни обладал широким набором свойств и способностей, которые делали его универсальным мастером на все руки. Он находился на грани между боевым мастерством и утилитарностью, но больше склонялся к последнему. Из двух других известных ему божественных аспектов, тот, что был у Мардрета, являлся чисто утилитарным и практически не имел прямого боевого применения. У Нев же, напротив, все сводилось к боевому мастерству и разрушительности. Итак, как бы она изменила свой боевой стиль, став святой, тоска не имела применения в бою, поэтому она не должна была ни на что повлиять. Способность управлять огнем, вероятно, была схожа с первым методом использования манифестаций теней, и в основном была необходима при столкновении со стаями слабых мерзостей или, возможно, вражескими укреплениями. Самое очевидное изменение, конечно же, должно было быть связано с ее способностью трансформации. Она должна была разработать надежную технику для воздушного боя, где нет поверхности, на которой можно стоять, и, следовательно, нет работы ногами, с совершенно иным соотношением между массой, силой, воздействием и противодействием. Она также должна была уделять больше внимания стрельбе из лука, используя ее против врагов на земле. Санни был менее осведомлен о двух других формах Нефис, кроме крылатой, поэтому он не мог даже предположить, каким будет ее боевой подход в этих состояниях. Однако самое важное изменение касалось ее самой первой способности, чудесного умения самоисцеления. Как Санни пришлось пересмотреть свое отношение к физическому вреду благодаря кровавому и костяному сплетениям, так и Нефис должна была изменить свой подход к бою в соответствии с собственной немыслимой жизненной силой. Санни видел, как она уничтожила сосуд меняющего кожу, после того как ей сломали шею. В сумерках похититель душ нанес ей 1000 смертельных ран, но этого оказалось недостаточно, чтобы остановить ее. Как ни странно, если задуматься, Нефис была практически бессмертной. Он не знал, что нужно сделать, чтобы полностью уничтожить ее, и надеялся, что никогда этого не узнает. Однако после битвы в сумерках Нефис, похоже, смирилась со своей леденящей душу силой. Если бы она включила ее в свое боевое искусство, каково это, сражаться с почти несокрушимым противником, с тем, кто продолжал бы сражаться несмотря на то, что был пронзен твоим оружием, мог пожертвовать конечностью, чтобы ранить тебя, и тут же восстановить ее, не замедлялся даже от самых жутких ран, был слишком привычен к мучительной боли, чтобы заботиться о ней, не истекал кровью до смерти и просто не умирал до тех пор, пока не убивал тебя. Он слегка вздрогнул. Это не неразрешимо, но определенно пугающе. Да она должна была перестроить свой боевой стиль на основе этой пугающей способности, не обращая внимания на мучительное проклятие своего недостатка. Однако Санни нужно было учитывать и другой фактор. Аспектное наследие Неф. Дерево с 7 ветвями, на каждой из которых растут плоды знаний. Один из них, знание огня, она освоила в сумерках. Овладела ли она после этого другими? Был ли способ включить колдовство имен в боевое искусство? Он защищался от ее все более яростных атак, размышляя об этом. Но даже выдвинув все эти предположения, Санни так и не смог понять ее боевое искусство. Оно было слишком странным, бессмысленным, словно что-то мешало ему понять его. Находясь в тупике, он вспомнил, как впервые попытался копировать Нефис задолго до того, как узнал, что значит копировать кого-то. Это случилось на забытом берегу, когда они путешествовали к полым горам. Тогда Нефис и Кастер сражались друг с другом, и Санни послал свою тень понаблюдать за ней. Именно так он и получил откровение, которое привело к открытию танца теней. По иронии судьбы, Нефис даже не использовала свой самый ценный боевой стиль в спарринге с Кастером. Поскольку она знала, что его послали убить ее, она оберегала от него свое истинное мастерство, демонстрируя вместо него другую, менее смертоносную технику. Глаза Санни за маской внезапно слегка расширились. Не может быть. Но в этот момент он наконец понял, почему у него были такие проблемы. Оглядываясь назад, становилось совершенно очевидно, почему он не мог проникнуть в тайны трансцендентного боевого искусства Неф. Все дело в том, что она не показывала его. Вместо этого она обманывала всех, представляя его меньшую, искаженную версию. Было ли это ему на руку? Нет, вряд ли. Вероятно, она одурачила весь Валор этим великолепным представлением. Ведь, несмотря на то, что она была одним из самых известных чемпионов великого клана Валор, в конечном итоге она была его самым коварным врагом. Санни подавил ухмылку. Как и ожидалось. Ах, мое любопытство полностью удовлетворено. Нефис не использовала свой аспект, и, более того, она создала поддельное трансцендентное боевое искусство, чтобы обмануть своих врагов. Поэтому попытка узнать его секреты не принесла Санни никакой пользы. Он почувствовал, что его адати медленно разрушается, и вздохнул. В таком случае не пора ли закончить поединок? Глава 1621. Принцы Вселенной 5. К тому времени хранители огня почти отступили ко входу в древний храм. Тьма кипела и клубилась, встревоженная пугающим поединком двух трансцендентных чемпионов. И меняющая звезда, и человек, называвшийся тенью, были невероятно сильны. Святые были подобны стихийному бедствию, и хотя никто из них не использовал страшную силу своих аспектов, разрушительной физической мощи двух трансцендентных воинов было более чем достаточно, чтобы уничтожить окружение, изменить ландшафт и вселить ужас в сердца множества людей. К счастью, и их леди, и хозяин древнего храма, похоже, сдерживались. Иначе цитадель могла бы сильно пострадать от их поединка. Леди Нефис была облачена в рыцарские доспехи, выкованные из величественной белой стали и украшенные золотыми вставками. Со светлой кожей и серебристыми волосами, а также с чистым пламенем, пляшущим в ее глазах, она была подобна духу света. Повелитель теней, между тем, был похож на дьявола, рожденного из чистой тьмы. Его зловещие ониксовые доспехи, демоническая маска и черные волосы сливались с лишенной света пустотой большого зала, отчего было трудно различить, где заканчивается его фигура и начинается тень. Тишина уже давно была разорвана мелодичной дисгармонией лязгающей стали. Но не было ли здесь чего-то очень странного? Одна из хранителей огня, Сид, посмотрела на своего лидера и, поколебавшись несколько мгновений, спросила, почему он все еще стоит. В ее мрачном голосе слышалась нотка недоумения. Все семеро следовали за леди, меняющей звездой, на штурм Багрового шпиля, через замерзший от Восточной Антарктиды и в бесчисленных сражениях после этого. За последние 4 года они видели, как она превращала в пепел полчища мерзостей, свергала титанов и ставила на колени каждого святого, осмелившегося бросить ей вызов. Лишь несколько человек могли претендовать на звание равного ей, да и тени осмеливались на это. Как же так получилось, что повелитель теней не только продержался столько времени, но и, похоже, смог выстоять в дуэли против последней дочери бессмертного пламени? Кто он, черт возьми, такой? Шим, возглавлявший когорту, слегка покачал головой, не отрывая взгляда от едва заметного вихря ошеломляющего поединка. Смотрите внимательней. На их глазах ритм боя наконец изменился. Сейчас Санни нанес молниеносный удар, и воздух перед лезвием его адати расступился с жалобным шипением. Атака была всего лишь финтом, превратившимся в выпад, а затем и в рубящий удар. Нефис проигнорировала финт, отразила выпад и остановила удар, переплетя их мечи. Она толкнула его и сместила свое тело, чтобы получить преимущество в последующей атаке. Санни был вынужден сделать шаг назад, что поставило бы его в неудобное положение и сделало бы невозможным стабильную защиту, если бы он не увеличил вес своих бронированных сабатонов, одновременно уменьшив вес нагрудника. С пониженным центром тяжести он был достаточно устойчив, чтобы блокировать спокойную и яростную атаку Неф, не отшатнувшись назад. Но даже несмотря на то, что он заблокировал атаку. Она безошибочно ударила именно в то место, где его Адати уже был ослаблен. Теневой клинок наконец-то разлетелся на куски, взорвавшись дождем осколков. Эти осколки почти мгновенно стали бесплотными, растворившись в неосязаемой тени. Сила удара Нев была настолько велика, что ее меч продолжил свой путь вниз, как топор палача. Санни, ожидавший чего-то подобного, был готов и вовремя уклонился от зеркального клинка. Тот ударился о черную мраморную плиту пола храма, отчего по ней побежала сеть трещин. В воздух взлетели пыль и осколки камня. Не теряя ни секунды, Нефис перешла в низкую стойку и нанесла восходящий диагональный удар. Однако Санни к тому времени уже двигался. Вместо того, чтобы отступить, он сделал шаг вперед и оказался почти лицом к лицу с ней. Серебро с громоподобным звоном ударилось о каменный металл. Оба застыли на месте. Когда пыль осела, перед хранителями огня предстала обескураживающая сцена. Санни и Нефис стояли неподвижно, между ними почти не было дистанции. Его правая рука сжимала рукоять ее меча, остановившегося в сантиметре от ониксовой поверхности его устрашающих доспехов. Ее правая рука тем временем сжимала его левое запястье. В левой руке он держал рукоять сломанного адати. Зазубренная сталь клинка остановилась в нескольких сантиметрах от ее шеи. Санни несколько мгновений оставался неподвижным, а затем посмотрел вниз, на растрескавшийся пол под ними. С его губ сорвался мрачный вздох. «Давай остановимся здесь, иначе моей цитадели будет нанесен непоправимый ущерб». Он позволил сломанному адати раствориться в тенях, отпустил руку Неф и сделал шаг назад, отвернувшись с холодным заключением. Когда Санни возвращался к своему скрытому трону, Нефис окликнула его. «Что с дуэлью? Мы еще не определили победителя». Он остановился, не глядя на нее. После нескольких мгновений молчания Санни произнес: «Я готов признать поражение». Он немного задержался, а затем развернулся и пристально посмотрел на нее. Его голос стал еще холоднее. «Однако я не заинтересован в объединении сил с великим кланом Валор, Нефис из Бессмертного Пламени». Он слегка наклонил голову. «Я объединяю силы только с тобой. С тобой лично, а не с вашим кланом и не с вашим королевством». Технически эти слова были одновременно и правдой, и ложью. Санни предпочел бы иметь дело с Нефис, и только с Нефис, но это было равносильно тому, чтобы присоединиться к Анвилу. Тем не менее, это, по крайней мере, позволило ему донести свою точку зрения, несмотря на простой трюк. «Мне кажется, что ношение этой маски на людях быстро надоест». Он подавил вздох. Нефис некоторое время смотрела на него, а затем ровным голосом сказала: «Мое личное богатство не так уж велико. Я не могу обещать тебе тех же благ и богатств, которые может предоставить мой клан». Санни усмехнулся. Учитывая атмосферу, которую он создал, его смех звучал зловеще, даже если он не старался. Когда он ответил, его голос был холоден как лед. «Мне не нужны богатства, ресурсы, помощь, мощные воспоминания и эхо, осколки души. Почему я должен хотеть получить их от клана Валор? Я ни в чем не испытываю недостатка. Если мне что-то нужно, я могу пойти и взять это сам». Нефис слегка нахмурилась. «Так чего же ты от меня хочешь, лорд Тень?» Санни снова отвернулся. «Все очень просто». Он сделал шаг в темноту и равнодушно добавил: «Все, чего я хочу, это чтобы ты была мне обязана, меняющая звезда. Однажды, когда я позову, помоги мне с тем, о чем я попрошу». Это было серьезное предложение. Понятие долга было в некотором роде священным среди знати пробужденного общества, особенно для тех, кто стремился следовать таким причудливым идеалам, как честь и добродетель. Иметь должника в лице такого человека, как Нефис, могло быть ценнее, чем гора осколков души. Тем более, что Санни не указал, какого рода помощь он хотел бы получить. Она несколько мгновений изучала его спину и в конце концов кивнула. «Это приемлемо». Санни вошел в темноту и посмотрел на свой мраморный трон. Скрытый от посторонних глаз, он глубоко вздохнул, а затем улыбнулся. «Тогда на этом наша сделка завершена». И вот так был заключен предварительный союз между таинственным святым, проживающим в Божьей могиле, и принцессой Домена Мечей. Глава 1622. Множество тайн тени. После завершения поединка повелитель теней, похоже, не был в настроении разговаривать. Возможно, он был недоволен его результатом, а может, просто слишком напрягся, чтобы выдержать стальной смерч, выпущенный Нефис, и нуждался в отдыхе. Из-за того, насколько загадочным был святой отшельник, невозможно было понять, что у него на уме. Как бы то ни было, вскоре после того, как он скрылся во тьме, прекрасный ониксовый дьявол вновь пришла в движение, приглашая их выйти и разбить лагерь за пределами храма. Территория вокруг древней цитадели казалась достаточно безопасной, ведь все кошмарные существа были уничтожены тенью и его слугами. Поэтому хранители огня не возражали против отдыха снаружи, все равно между ними и хозяином храма пока не было доверия. Им было бы не по себе под его крышей в окружении могущественных существ. Трансцендентный дьявол, трансцендентный ужас, верховный дьявол и боги знают кто еще. Этой силы было достаточно, чтобы заставить даже сильнейших подумать дважды. Поэтому они разбили лагерь в дюжине метров от огромной, мрачной цитадели, среди костей убитых кошмарных существ. Фонари разгоняли темноту, а в центре лагеря был разожжен костер. Были вызваны различные воспоминания хранилища, содержащие еду и напитки. Они даже поставили несколько палаток, надеясь насладиться мирным сном. Пережив 2 недели чистого ада, хранители огня наконец-то смогли немного отдохнуть и расслабиться. Конечно, они не ослабляли бдительность, по-прежнему нося доспехи и посменно дежуря. Нефис сидела напротив огня и с задумчивым выражением лица наблюдала за его танцем. Повелитель теней. В нем было слишком много загадок. Например, эта маска. К этому времени Нефис вспомнила, где она ее видела. Ананки носила почти такую же маску, что и тень. Это был символ жрецов заклятия кошмара. Значит, тень тоже был священником или, по крайней мере, считал себя таковым. Или же он просто убил последователя ткача в одном из своих кошмаров и в награду получил маску. На самом деле Нефис видела изображение маски ткача задолго до встречи с Ананки. Она была нарисована на стене башни черного дерева, где демон предназначения оставил карту крепостей, построенных его братьями и сестрами в разных мирах. Маска, олицетворяющая ткача, была помещена к северу от полых гор, над всеми 6 крепостями, как бы глядя на них издалека. Но это не означало, что крепость ткача спрятана где-то на забытом берегу или еще дальше на севере. Просто никто не знал, где находится крепость ткача, и есть ли она вообще у загадочного даймона. Значит, Низер нарисовал ее за пределами карты. Был ли повелитель теней связан с жрецами заклятия кошмара или непосредственно с демоном судьбы? И по какой причине наследник бога теней был связан с даймоном? Любопытно. Маска была любопытной. Цитадель, каким-то образом существовавшая в центре божьей могилы, тоже была любопытной. Так же, как сам аспект и родословная бога теней, который, похоже, обладал хозяин цитадели. Но самым любопытным было его мастерство владения мечом. Глядя в огонь, Нефис вздохнула. В последние дни она редко встречала тех, кто умел владеть мечом настолько хорошо, чтобы бросить ей вызов. Конечно, встречались ужасные кошмарные существа и трансцендентные воины с мощными аспектами, но это было соревнование силы и воли, а не навыков и техники. Поэтому единственным человеком, с которым Нефис могла по-настоящему сразиться, была Морган. Повелитель теней был, по крайней мере, на одном уровне с принцессой Валора. Нет, не совсем. Казалось, что он гораздо опаснее. Первый боевой стиль, который он использовал, был более или менее точной копией изысканного и властного стиля, который практиковали рыцари Валора. Овладеть им уже было непросто. Но это был всего лишь один из стилей, которыми, похоже, овладел повелитель теней. Он был истинным святым меча, одним из немногих, кто родился после появления заклятия кошмара. Неожиданно Нефис захотелось еще раз вызвать его на дуэль, на этот раз с использованием всей мощи их аспектов. Какие способности он мог бы ей продемонстрировать? Насколько гениальным было его трансцендентное боевое искусство, она не сомневалась, что он создал свое собственное. Это было впечатляюще. Большинство святых овладевали собственным боевым искусством, но лишь немногие создавали его без посторонней помощи. В конце концов, святых поддерживали их кланы, а также великий клан, которому они были обязаны верностью. Большинство из них унаследовали мастерство и мудрость своих предшественников, а также получили обширную помощь от возвышенных советников и наставников. Повелитель теней казался одиночкой. За его спиной не было ни клана, ни тем более домена. Это означало, что любая техника, которой он владел, была разработана им и только им. И потом, второй боевой стиль, который он продемонстрировал, очевидно, был посланием или провокацией. Стиль ее отца. Нефис обняла колени, спокойно глядя в огонь. Почувствовав перемену в ее настроении, огонь взвился и закрутился. Как такое было возможно? Насколько она знала, В мире было всего два человека, которых обучали этому стилю. Нефис учила ее семья, а потом уже она сама обучала Касси. Других не было. Или же были? Был ли у ее отца ученик, о котором она не знала? Был ли лорд Тень этим учеником или учеником того ученика? Она хотела знать. Она хотела спросить. Ее отец погиб, когда Нефис было 4 года, поэтому у нее осталось мало воспоминаний о нем. Большую часть того, что она знала о сломанном мече, она узнала от бабушки, которая часто рассказывала о своем зяте. Остальное она узнала из легенд, которые он оставил в мире перед своей преждевременной смертью. Но, она вздохнула, в этом мире было мало искренности. Знание было силой, и люди ревностно оберегали свою силу. Обычно, чтобы получить ответ, нужно было быть готовым заплатить цену. Секреты так просто не раскрывались. Она уже была в долгу перед повелителем теней. Он казался недружелюбным человеком и определенно не стал бы легкомысленно расставаться с информацией. На самом деле, вероятно, он выбрал этот стиль именно для того, чтобы заманить ее в еще больший долг. Коварно. Кем был этот человек? Такой сильный, такой коварный, обладающий достаточными ресурсами, чтобы пренебречь богатствами клана Валор. Когда она размышляла об этом, равнина под ней внезапно задрожала. Глава 1623. Темный колосс. Когда равнина задрожала, оживленная атмосфера в лагере мгновенно стала холодной и профессиональной. Хранители огня, еще несколько моментов назад наслаждавшиеся поздним ужином, мгновенно поднялись на ноги и подняли оружие. Мгновение спустя они уже стояли в оборонительном строю, готовые отразить любую атаку. Нефис тоже встала. Белое пламя в ее глазах загорелось сильнее, а огонь за ее спиной стал выше, прогоняя тьму. Что это? К ним издалека приближалось кошмарное существо, или же это хозяин древнего храма решил предать их? Скоро ей предстояло это узнать. Пока они стояли на месте, готовясь к битве, равнина содрогнулась вновь. Поднялся холодный ветер, принесший с собой сильный запах гниющих листьев и влажных джунглей. Над миром воцарилась напряженная тишина. Мгновение спустя Нефис почувствовала рядом с собой новое присутствие. Слегка повернув голову, она увидела повелителя теней, который стоял на краю лагеря и спокойно вглядывался в темноту. Он появился из ниоткуда, не издав ни звука, словно сами тени поднялись, чтобы породить его. Похоже, он снял маску, но, поскольку Нефис стояла за его спиной, она не могла видеть его лица. Хранители огня вздрогнули, пораженные его внезапным появлением. Каждый из них был опытным мастером, и многие носили воспоминания, усиливающие их чувства. Подкрасться к ним было нелегко, и все же повелитель тени сделал это без особых усилий. Нефис нахмурилась, понимая, насколько уязвимы перед ним ее подчиненные. Что происходит? Ее голос оставался спокойным. Она обращалась к таинственному святому с достаточным приличием. Он несколько мгновений молчал, а затем вздохнул. Ничего особенного. Одно из великих существ пробудилось, вот и все. Тень задержался на секунду, а затем добавил. Обычно я держу их спящими, чтобы избежать неприятностей, но самые энергичные из них иногда вырываются из дремоты. Великое кошмарное существо держит их спящими. Нефис слегка нахмурилась. Тогда, может быть, нам стоит сразиться с ним вместе? Все еще стоя спиной к ней, хозяин древнего храма покачал головой. Нет необходимости, это всего лишь зверь. С этими словами он сделал шаг вперед. Тьма нахлынула, окутав его, словно огромная мантия. Фигура лорда тени растворилась в ней, став единым целым с темной пустотой. А затем пустота взвилась вверх. Нефис со скрытым изумлением наблюдала, как над костяной равниной медленно поднимается колосс, созданный из теней. Его тело было идеальной копией повелителя теней. Сначала сформировался титанический торс, затем две огромные руки. Сначала казалось, что гигант стоит на коленях, но затем он медленно поднялся на ноги, став таким же высоким, как древний храм. Тени дрогнули и затвердели, повторяя контуры его спины. Она увидела, как под обсидиановой кожей перекатываются стройные мускулы. Мгновение спустя слой блестящего оникса покрыл темного колосса, заключив его в неприступную броню. Его голова была уже слишком далеко, так что свет зачарованных фонарей не мог рассеять пелену тьмы, скрывавшую его лицо. Когда гигант сделал шаг, вся равнина содрогнулась. Способность трансформации по размерам теневой колосс не мог сравниться с Эффи, когда она принимала свою трансцендентную форму, но все равно внушал благоговейный страх. Но это был еще не конец. Позади них послышался шорох и жуткое шипение. Обернувшись, Хранители огня увидели, как из входа в храм показалась голова огромного змея. Существо было достаточно массивным, чтобы за один укус проглотить всю когорту, а его чешуя была того же цвета, что и темные доспехи повелителя теней. Обсидиановый змей выскользнул из цитадели, его длинное тело струилось, как река тьмы, выглядя бесконечным. Должно быть, он свернулся в большом зале древнего храма, окружая их со всех сторон, как только они ступили внутрь. Нефис внимательно наблюдала за происходящим. Ужас! Колоссальный змей скользил по костяной равнине, обходя застывших хранителей огня и приближаясь к гиганту, созданному из теней. Высоко подняв шею в воздух, он проворно обвился вокруг ноги повелителя теней и пополз вверх по его телу, как древесная змея. Существо достигло плеча гиганта, а затем скользнуло по его вытянутой руке. Затем оно изменилось. Там, где раньше была змеиная голова, внезапно появился острый кончик гигантского меча. Медленно, но в то же время слишком быстро, чтобы заметить, тело трансцендентного ужаса покрылось рябью и превратилось в немыслимые адати, рукояти изогнутые лезвия которого были длиной с теневого гиганта. Наконец на костяной равнине появился темный титан в устрашающих ониксовых доспехах и с огромным обсидиановым мечом в руках. Он был похож на древнее божество, спустившееся в царство смертных с небес или, быть может, выползшее из беспросветных глубин бездны. Не обращая внимания на хранителей огня, теневой гигант сделал еще один шаг. Из темноты на него набросилось нечто гротескное чудовище, возвышающееся над равниной. Его пестрый мех был усеян роем бледных личинок. Его бесформенную голову венчали острые рога, а пасть была широко раскрыта, обнажая стену массивных клыков. Его конечности представляли собой смесь когтей, хитиновых кос и пульсирующих щупалец. При виде этой отвратительной мерзости по сердцам хранителей огня пробежал холодок. Однако возвышающийся меч темного колосса опустился лишь один раз. Один удар и шея великого зверя была начисто отрублена, а голова покатилась по равнине. Массивное тело опрокинулось и врезалось в костную поверхность грудной кости мертвого бога, заставив ее задрожать вновь. Великий зверь погиб. Вот так просто. Темный колосс посмотрел на него с презрением, а затем покачал головой и рассыпался, превратившись в поток теней. Мгновение спустя остался лишь труп отвратительного чудовища и глубокая борозда, оставленная в белой кости острием обсидианового адати. Над божьей могилой вновь воцарилась тишина. Нефис уставилась на труп мерзости, выражение ее лица было нечитаемым. В конце концов она слегка наклонила голову. Один удар. Неожиданно она порадовалась, что заключила договор с человеком, который называл себя тенью. Гораздо лучше было быть его союзником, нежели врагом. Глава 1624. Сумасшедшая девчонка. Далеко на северо-западе от бастиона, за цепью зон смерти, увенчанных божьей могилой, находился огромный человеческий анклав, которым правил великий клан Сонг. Хотя королевство Ки Сонг было моложе и меньше по территории, чем домен мечей, оно, тем не менее, было столь же многолюдным и могущественным. В отличие от бастиона, который находился в самом сердце территории Валора, столица Сонг располагалась в самой северной точке его владений, на склонах горной цепи, ответвляющейся от полых гор. Это было суровое и прекрасное место, приютившееся между снежными вершинами и дымящимися вулканами, окутанное снежными бурями и дождями пепла. Оно называлось Рейвенхард. На руническом языке заклятие кошмара Великая Цитадель носила другое имя, но после того, как ее завоевала малоизвестная личность из первого поколения пробужденных, люди постепенно стали называть далекий горный дворец ее истинным именем. Эта малоизвестная пробужденная была основателем клана Сонг и покойной матерью Ки Сонг. Ее дочь возвысила их незначительный клан к известности, а затем и к вершинам власти. Аналогичным образом Рейвенхард из крепости небольшого клана наследия превратился в одну из великих цитаделей человечества, приютившую сотни тысяч пробужденных. А теперь, после цепи кошмаров, здесь жили также и миллионы обычных людей. Сама цитадель представляла собой великолепный дворец, стоящий на склоне снежной горы, на самом краю бездонной пропасти. Легенды гласили, что когда-то он был вырезан из чистого белого нефрита, но, выдержав тысячелетний гнев окрестных вулканов, стал совершенно черным, словно сделанным из обсидианового стекла. И все же на фоне чистого белого снега его возвышенная красота становилась только более манящей. Титанический каменный мост перекинулся через пропасть между горой и стоящим напротив вулканом, соединив две ветви горной цепи, словно дорога, предназначенная для гигантов. Его черные опоры были украшены замысловатой гравировкой, а масштабы сооружения не поддавались разумному объяснению. В нынешние дни члены клана Сонг обитали в ледяном обсидиановом дворце, а титанический мост стал местом жительства для пробужденных воинов, способных противостоять холоду. Сам же город был построен на склонах вулкана, где его тепло защищало обычных жителей Рейвенхарта от нечеловечески сурового климата заснеженного региона. Им также не нужно было опасаться внезапных извержений, ведь королева Сонг и ее дочери-трансценденты могли защитить их от любой беды. Рейвенхарт был суровым местом, но в то же время он был и невероятно красивым местом, и поэтому жизнь здесь была суровой, но в то же время процветающей. Окрестные земли давно очистили от по-настоящему опасных кошмарных существ, но они были более опасны, чем сердце царства снов, где стоял бастион. В снежных горах все еще обитало множество мерзостей, и сама среда была смертельно опасна для тех, кто не был готов столкнуться с ее жестокостью. В то же время в низинах было много плодородной почвы, щедро удобренной вулканическим пеплом. Кроме того, повсюду имелось геотермальное тепло, бесчисленные горячие источники и ценные минералы всех видов. Жизнь людей, эвакуированных сюда из Антарктиды, стала суровой и напряженной, но в то же время очень приятной.